Дмитрий, Женя, Борис. 44, 842. Константин, Роман, Ольга, Василий, Елена, Леонид, Знак, Николай, Еры, Иван Краткий. 62, 47, 38, 13. Thank you.